В городе было не по себе еще кое-кому. Библиотекарю. Сержант Колон выдал ему бляху стражника. Библиотекарь вертел ее в больших нежных руках и покусывал. Не в том дело, что город вдруг обзавелся королем. Орангутаны — традиционалисты. А что может быть традиционнее короля? Но еще орангутаны любят, чтобы все было гладко. А гладко не было. Или, говоря точнее, было чересчур гладенько. На свете не бывает такой гладенькой правды, такой прилизанной реальности. Нежданные наследники древних престолов на деревьях не растут, уж кому и знать, как не библиотекарю. Кроме того, никто не искал его книгу. Вот вам человеческие приоритеты в лучшем виде. Книга — ключ ко всей истории. В этом библиотекарь был убежден. Ну, есть один путь выяснить, что в этой книге. Путь опасный, но библиотекарь шастал опасными путями с утра до ночи. В тиши спящей библиотеки он открыл ящик стола и из глубочайших его недр достал фонарик, тщательно сконструированный так, чтобы огонь не вырывался наружу. Столько бумаги вокруг, лучше постеречься. Еще он достал пакет арахиса, а затем, поразмыслив, большой моток бечевки. Отгрыз кусок и повязал бляху стражника на шею. Талисманом. Затем примотал конец бечевки к столу и, еще подумав, на руках поскакал между стеллажей, разматывая бечевку за собой. Знание равно силе. Бечевка — это важно. Спустя некоторое время библиотекарь остановился, сфокусировал все свои библиотекарские силы. Сила равна энергии. Люди порой глупы. Они думают, библиотека опасна, потому что там волшебные книжки. И это, в общем, правда, но на самом деле библиотека — одно из опаснейших мест в мире просто потому, что она — библиотека. Энергия равна материи. Он свернул в проход меж стеллажей, вроде бы в несколько футов длиной, и торопливо двигался по нему полчаса. Материя равна массе. А масса искажает пространство, преображает его в полифрактальное Б-пространство. И поэтому у системы Дьюи, конечно, есть свои плюсы, но когда отправляешься что-нибудь почитать среди многомерных складок Б-пространства, позарез нужен моток бечевки. Теперь дождь взялся за дело всерьез. Он поблескивал на плитах площади разбитых лун, тут и там замусоренных драными флагами, знаменами, битыми бутылками, а кое-где и выблеванным ужином. Гром все не стихал, а воздух пахнул зелено и свежо. Над площадью витали лоскутья тумана, приплывшие с Анка. Скоро рассветет. Ваймс пробирался через площадь, и его шаги глухо рикошетили от стен. Юноша стоял здесь. Сквозь драный туман Ваймс вгляделся в окрестные дома, пытаясь сориентироваться. А дракон завис. Ваймс прошагал вперед. «Здесь». «А здесь, — сказал Ваймс, — его убили». Он порылся в карманах. Там нашлось много чего. Ключи, обрывки бечевки, пробки. Пальцы нащупали огрызочек мела. Ваймс опустился на колени. Эрл спрыгнул с его плеча и уковылял прочь исследовать праздничный мусор. «Эрл всегда сначала нюхал, а уж потом ел», — замечал Ваймс. «Непонятно, для чего так напрягаться. Все равно же дракон ел, что попало». Голова дракона была, скажем, здесь. Ваймс пятился, рисуя мелом на камнях, медленно продвигался по мокрой пустой площади, точно древний идолопоклонник в лабиринте. Вот крыло, оно изгибалось к хвосту, а хвост протянулся вот сюда, сменить руку, а теперь к другому крылу. Дорисовав, Ваймс вышел к центру силуэта и руками ощупал камни. Не удивился бы, окажись они теплые. Наверняка ведь что-то должно было остаться. Какой-нибудь, ну не знаю, какой-нибудь жир. Например, до хруста поджаренные куски драконины. Эрл, выказывая всяческое удовольствие, жевал битую бутылку. — Знаешь, что я думаю? — сказал Ваймс. — Я думаю, он куда-то делся. Снова раскатился гром. — Ладно, ладно, — буркнул Ваймс, — это просто гипотеза, не надо так зловеще. Эрл застыл с полуоткрытой пастью. Медленно-медленно, будто на очень гладких, хорошо смазанных шарнирах драконья голова запрокинулась. Эрл пристально вглядывался в пустой воздух. Больше о предмете его интереса сказать было особо нечего. Ваймс в плаще содрогнулся. Какой-то бред. — Слушай, не дури, — сказал Ваймс. — Нет там ничего. Эрл затрясся. — Да это просто дождь, — сказал Ваймс. — Давай, доедай свою бутылку. Вкусная бутылка. Из драконьей пасти вырвался тоненький тревожный взвизг. — Давай я тебе покажу, — сказал Ваймс. Он огляделся и увидел сосиску себя режу, которую выбросил голодный зевака, решив, что настолько не проголодается никогда. Ваймс ее подобрал. — Смотри, — сказал он и подбросил сосиску. Наблюдая за ее траекторией, он не сомневался, что сосиска должна упасть обратно на землю. Она не должна выпасть в бок. Точно он ловко зашвырнул ее в небесный тоннель. И этот тоннель не должен пялиться на Ваймса. Ослепительная лиловая молния ударила из пустоты в дома на ближайшем краю площади, несколько ярдов проскакала по стенам, мигнула и погасла так внезапно, что едва ли вообще случилось. Затем ударила снова. И на сей раз попала в краевую сторону площади. В точке удара свет раскололся сеточкой пытливых щупалец, что разбежались по камням. Третий залп выстрелил вверх, сложился гигантской актинией, что поднялась в воздух футов на 50-60, вроде бы стабилизировалась и медленно закрутилась. Ваймс решил, что событие потребно прокомментировать, и сказал: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а что трепетали по крышам, то ныряя, то возвращаясь назад, что-то искали. Эрл проскакал когтями по спине Ваймса и прочно воздвигся у него на плече. Невыносимая боль напомнила капитану, что, пожалуй, надо действовать. Не пора ли закричать снова? Он еще раз попробовал. Нет, пожалуй, не стоит. Запахло плавящейся жестью. Таратайка госпожи Овнец пронеслась по площади, грохоча как рулетка, ринулась прямо на Ваймса и затормозила юзом, отчего ее занесло полукругом, а лошадям пришлось выбирать, развернуться на 180 или заплести ноги косичкой. Свирепое видение в подбитой коже металлических рукавицах, тиаре и 30 ярдах отсыревшего розового тюля склонилось к Ваймсу из вышины и рявкнуло. «Поехали, идиот вы клятый!» Одна рукавица схватила его за покорное плечо и зашвырнула на козлы. «И не орать!» — распорядился фантом, вложив в эти 4 слога родовую властность многих поколений. От еще одного крика опешившие лошади бросились с места в галоп. Таратайка запрыгала по плитам. Пытливая щупальца мигающего света мимолетно огладила поводья и потеряла к ним интерес. — Вы, я так понимаю, не знаете, что творится? — завопил Ваймс, перекрикивая огненный треск. — Без понятия! — ползучие зигзаги растекались по городу паутиной. Чем дальше от площади, тем тусклее. Ваймс представил себе, как они вползают в окна и шмыгают под двери. — Он как будто что-то ищет! — крикнул он. — И смыться, пока оно не нашло! Первоклассная идея, что скажете? Язык пламени ударил в темную башню искусств, слепо скатился по ее бокам, заросшим плющом, и нырнул в купол библиотеки незримого университета. Прочие зигзаги мигнули и погасли. Таратайка затормозила на дальнем краю площади. — Что оно забыло в библиотеке? — нахмурилась госпожа Овнец. — Может, почитать захотела? — Что за глупости? — отмахнулась она. — Там же только горы книг. Что захочет почитать вспышка молнии? — Очень короткую книжку. — А чуть ближе к делу вы бы не могли высказаться? Ну, честное слово, а? Световое щупальце разбухло дугой, соединив библиотеку с центром площади, и зависло в воздухе ослепительным мостиком в несколько футов шириной. Затем рывком свернулось в огненный шар, и он стремительно разросся, поглотив всю площадь, и внезапно исчез, и ночь заполонили звенящие фиолетовые тени. А площадь заполонил дракон. Кто бы мог подумать? Такое могущество и так близко. Дракон чуял, как в него втекает магия, как она обновляет его с каждой секундой, вопреки всем занудным законам физики. Это вам не баланда, которой его кормили прежде, это самый сок. С таким могуществом дракон способен на все. Но для начала нужно кое-кого навестить. Дракон понюхал рассветный воздух. Он отыскивал сознание по запаху. У благородных драконов не бывает друзей. У них бывают разве только пока еще живые враги. Воздух совсем застыл. В безмолвии почти слышно было, как на пол медленно оседает пыль. Библиотекарь на руках скакал меж бесконечных стеллажей. Над головой у него по-прежнему был библиотечный купол. Впрочем, купол всегда был над головой. Вполне логично, считал библиотекарь, что раз есть проходы между стеллажами, должны быть и проходы между книгами в квантовой ряби, вызванной чистым весом слов. Кое-где из-за стеллажей отчетливо доносились странные звуки, и библиотекарь знал, если осторожненько вынуть книгу-другую, можно заглянуть в другие библиотеки, под другими небесами. Книги искривляют пространство и время. Владельцы вышеупомянутых сумбурных и тесных букинистических лавок выглядят слегка не от мира сего, потому, в частности, что они и впрямь не от сего мира. Они забрели к нам, ошибившись поворотом в своих лавках в других мирах, где среди книготорговцев похвально и принято носить неизменные войлочные шлепанцы и открывать лавку лишь когда стих найдет. В Б-пространство заходишь на свой страх и риск. Однако очень опытных библиотекарей, когда они покажут себя достойными, свершив некие доблестные подвиги библиотекарства, принимают в тайный орден и обучают суровому искусству выживания за пределами изведанных стеллажей. Библиотекарь был мастак во всех областях этого искусства. Но из-за того, что он задумал теперь, ему светило получить пинок под зад не только из ордена, но и с этого света. Все библиотеки повсеместно подключены к Б-пространству. Все библиотеки. Повсеместно. И библиотекарь, ориентируясь по указателям, вырезанным на стеллажах предыдущими странниками, ориентируясь по запаху, ориентируясь даже по шепотным песням сирен ностальгии, целеустремленно направлялся к одной единственной, очень особенной. Тут только одно утешение. Если ложанется, сам он об этом не узнает.